Семен Афанасьев. Размышления русского боксера в Токийской академии Томагова. 6. Глава 1. «Это ты сейчас так завуалированно нас дураками назвал?» – уточняет отец хмуро. «Боже упаси! Пап, вы далеко не дураки. Хм, почему-то при всех захотелось обратиться неформально. Что за эксгибиционизм? Вы просто слишком сильно японцы. Мыслите инерционно и консервативно. А ты?» – родитель сверлит меня взглядом. «Ты мыслишь как-то иначе, а я видел кое-что и за пределами островов, и примерно понимаю, как трактовать происходящее. Вот этот твой пограничный режим, ты только что сказал, который рядом с границей, зачем он вообще нужен?» Вадзима то ли изображает конструктивного, то ли действительно заинтересовался, для сохранения контроля в собственных руках. «Причем здесь Токио? Какая связь? Весь город ни при чем, пока. Почему ты тогда об этом упоминаешь?» «Потому что отдельно взятый муниципалитет сейчас, это и есть та самая приграничная полоса, только вы этого еще не поняли, ну или живете по старой русской поговорке». «Что за поговорка? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, и что в этих функциях контроля может быть такого интересного?» «Это Танабе, второй из операционистов. Применительно к нашей стране, какие практические выгоды?» Смотрит неприязненно, но на него, видимо, произвело впечатление мое сольное выступление против их охранников. Например, контроль этнического состава через паспортный режим, как прибывающего населения, так и постоянно проживающего, подсказываю. Банальный учет, для начала, чтобы понимать все свои риски в том случае, если этнос-сосед окажется не таким дружественным и гораздо более сплоченным. Это как, снова кайте, что значит учет? Помните, в прошлые века этнические корейцы в полицейских участках по месту жительства регулярно отмечались, и отпечатки пальцев сдавали, чтоб исключить подмену жителя или проживание другого лица по выданному паспорту. Только через 50 что ли лет после войны лишь первому их поколению, уже глубоким старикам, разрешили эти отпечатки пальцев не сдавать. У нас на истории права было. Для чего это было нужно? Не сдается толстяк. Считай, что я историю не учил. Покровительственно говорит он, давайте представим, что у вас есть сухопутная граница с Китаем. С вашей стороны, в районе этой границы и в ближайшей полосе половина вашего населения – этнические китайцы. То есть, паспорта у них вашей страны, но это все же китайцы. Отгадайте, кого нужно бояться больше? Прорыва снаружи или удара в спину? Кто-то в этом месте крякает. Рюсей с интересом наклоняет голову. Отец смотрит из-под лобья. И нужно ли отслеживать обстановку только по фронту границы, плюс на сопредельной стороне, или за спиной тоже есть смысл приглядывать? Хм. Еще можно вспомнить про контроль всех значимых узловых точек той стороны. Кажется, теперь внимательно слушают все. Например, наблюдение за местами потенциального сосредоточения войск или иных сил для того же потенциального удара, уже снаружи. Режимы усиления и наоборот расслабухи, чтобы не проморгать их усиление, выбивающееся из обычного графика. Хм, кстати, толпы абсолютно мирных соседей даже с голыми руками могут быть источником очень немалой напряженки. Достаточно их синхронизировать с действиями тех, кто снаружи. Некоторое время проходит в попытках поиска хоть какой-то компромисса, мною, за всех присутствующих. Увы, это в итоге ничего не меняет. По лицам вижу, что время потратил зря. Не являются они единой командой. По крайней мере, после смерти Гонки, уже не являются. Операционисты, переглядываясь многозначительно, откровенно удерживают что-то за кадром, явно себе на уме. У Вадзимы вообще такой взгляд, что с ним искать точки соприкосновения бесполезно. Бухгалтерия устало ждет, чья возьмет. Рюсей делает знаки, чтобы я не усердствовал. Типа, пустая трата времени. С другой стороны, и такой вариант изначально учитывался. К сожалению, как самый крайний, ну надеялся я искренне, что взрослые смогут подняться над своими амбициями и хотелками. Мне кажется, я сказал достаточно. Для умного, хлопаю ладонями по крышке стола, поднимаясь. Прошу прощения, далее у меня свои дела. Если что, я на связи, а контакты есть у отца. Ты куда сейчас? Отец спохватывается, словно выныривая из размышлений. Ну да, Томиэсу был ему как очень близкий родственник. Может быть, как брат. Я тебе напишу, указываю глазами на его смартфон. Не говорит же при всех вслух. Ну что, как все прошло? Рика пластает на уличном столе сырого лосося. Голоден. Дать что-нибудь срочно заживать? Кусочки филе из-под ее ножа летят по длинной разделочной доске дальше, где их принимает Вака. Что с рыбой происходит в руках менеджера по пиару, не вижу, заслоняет ее спина, вся в гематомах. Наша спортсменка одета лишь в комплект белья, явно одолженный у хозяйки дома. От вида ее синяков становится чуть не по себе, женщина же. Били ее явно на убой, и как она только выдержала. Нет, спасибо. Маса, завязывай давить кислики и нагнетать интригу. Каюми на секунду оборачивается и раздраженно смотрит на меня. Я, не Рика. Это ты с ней можешь многозначительно молчать часами, она потерпит. А со мной не надо. Или что? Вяло отзываюсь. Почему это именно я потерплю? Живо заинтересовывается актриса. Реально выгляжу самой терпеливой, или заставлю пожалеть? Вака не лезет за словом в карман, обращаясь ко мне и игнорируя вопрос от подруги. Что за потребительское к нам отношение? Да что-то я слегка демотивирован, вздыхаю. И потребительское отношение, это не обо мне. Ладно, если коротко, то там все плохо и никакой поддержки с той стороны ожидать не приходится. Поерзав, устраиваюсь удобнее в глубоком кресле. Рика, а ты потерпишь типа потому, что покорная восточная женщина, я так ее понял. Вроде как ты можешь часами ждать благосклонности или внимания со стороны мужчины. Ха-ха-ха-ха-ха, Сёгун тоже так думал, но вслух не говорил, фыркает модель. А я так вообще не думаю, мрачно отзываюсь на реплику. Это Ваки мысль, по ней вижу. Лично я очень рад знакомству с тобой, и это никак не связано с тем, что у меня сейчас настроения нет. Точно, актриса загадочно улыбается. Да, к слову, я после всего, что было в больнице у Тамиэсу, пришел к тебе, а не домой подался. Не знаю, скажет это вам что-то или нет. Умным женщинам много чего скажет, многозначительно замечает спортсменка, круто меняя позицию. Только мы же тебе все равно этого не покажем. Интересно, это и есть ее особенности психики? Говори только от своего имени. Вскидывается актриса, после чего поворачивается ко мне. Маса, не слушай ее, ей мозги отбили. На мою обратную связь можешь рассчитывать в любом случае. Да, у меня в самом деле нет никакого желания разговаривать, хотя я и более чем рад своей нынешней компании. Я застал их тут, вернувшись в дом своей, к ХМ, даже не знаю, как теперь назвать Рика. Уже явно не просто знакомая, но и не близкая подруга, этот титул вроде как за Цубасой. Мысли соскальзывают на другую дорожку. Правда, а кто мы теперь с актрисой друг другу? Заодно интересно, а может ли у мужика быть пара ну очень близких подруг, и насколько это вообще правильно? Долбанный пубертат, не надо было соглашаться на это все. С Рика, справедливости ради, в той старой жизни о таких технических нюансах, ГХМ, интимной жизни я и не подозревал почти. Ладно, подозревал, но лично не сталкивался. Все-таки Союз был достаточно пуританской страной и культура, деликатной репродуктивной физиологии отсутствовала, как класс, по крайней мере, в кругах, где вращался я, была просто табуированная тема, никаких изысков, а здесь и Цубаса, и Рика. Так, стоп, подает голос хозяйка нашего общего пристанища. Маса, я через умный дом чувствую твой концентратор сейчас, быстро скажи, о чем была последняя мысль. Ну пожалуйста, раньше, в других местах, после подобного между мной и тобой полагалось бы жениться. Пожимаю плечами и говорю, что думаю. Хотя, похоже, рефлексии по поводу случившегося в наличии только у меня одного. Не упоминаю пикантных подробностей, но присутствующим и так все ясно. Женщина оборачивается, как по команде, и синхронно наклоняют головы к плечам, задумчиво оценивая меня. Затем расплываются в улыбках и ржут, глядя друг на друга. Зачетная мысль, хрюкает Каюме, между делом забрасывая порцию лосося себе в рот, вместо общей миски. Маса, ты парень не промах, но я бы на твоем месте не сильно раскрывала рот на чрезмерно лакомые куски, хе-хе. Женитьба на национальном айдоле, это не повинность, а свезло и прифартило. Маленький и невоспитанный ты гайдзин, ты меня поняла неправильно, спорить и доказывать лень. Да и не скажешь вслух, что с моей точки зрения наша связь со звездой экрана, именно что в большей степени ее выгода, а не моя, хотя они все считают наоборот, включая Цубасу. Почему-то девчонки думают, что для парняги моего возраста секс – самая главная ценность, особенно если это секс с Рика. Жаль, нельзя им рассказать, что я очень привык держать себя в руках в этом вопросе, за почти 4-то десятка лет жизни. Уже молчу, что лично я в первую очередь думаю об ответственности, а не о чем-то еще, как-никак, самый старший тут. Биологический возраст нынешнего тела не в счет, я пока не готова говорить на эту тему. По целому ряду причин, деликатно роняет Рика через плечо, глядя на меня и весело хлопая ресницами. Маса, мой дом, твой дом. Но я прошу тебя не переоценивать имевших место мелочей с позиции твоей родной культуры. А вообще, Цубаса тебе это несколько раз при мне объяснить пыталась. Хренасе, мелочи, вырывается у меня непроизвольно, поскольку сдерживаться и не думаю. Там, откуда я родом, это называлось бы поматросить и бросить. Только обычно относилось к мужикам, не к слабому полу. Считается очень непорядочным проявлением эгоизма, безответственности и потребительского отношения к партнеру. Бэт-пэ-вэ-вэ. Вака, предусмотрительно отвернувшись в сторону, не удерживается и расстается с остатками непрожеванного лосося, который дисперсией разлетается веером на газон. Маса, жги муа-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-в на улице, махнув девчонкам рукой и наблюдая, как они что-то готовят. Имея за душой кое-какие запасные варианты, я все же надеялся на конструктив в GT Group, даже несмотря на откровенно вызывающее поведение операционного департамента. Увы, там каждый за себя. У судьи был, этого-ка, а как же, и что он? Маса, мне из тебя каждое слово тянуть? Каюми уже не шутит. Это общее дело, если ты не передумал. Какого хрена? Извини, вздыхаю. Меня твой голый зад отвлекает. Да, задумчиво покосившись на меня, она поворачивается боком. А теперь еще и сиськи. В общем, судья согласен, если принципиально. Но дьявол кроется в мелочах. Юридическое лицо должно быть успешным, тут без вариантов. У нас же есть этот контракт с Министерством обороны, ну и какая проблема с легализацией финансов, замечает Рика. Тебе не кажется, что ты просто мандражируешь? Нет, тут иное. Слишком большое количество фокусов внимания, потому что он так и будет тупить. Каюми обращается к подруге, перебивая меня. Ты обещала, что прямо сейчас, уточняет та, а чего тянуть? Искренне удивляется менеджер по пиару. Опять же, мне положительные эмоции нужны, реабилитация, все такое. Хорошо, раз ты так настаиваешь, до меня не сразу доходит, что они собираются делать, просто раньше никогда не было такого опыта. Когда же обе фемины, оставив ножи и кухонную утварь, оказываются ко мне вплотную, дергаться уже поздно. Блин, а у меня руки рыбой пахнут, актриса шмыгает носом, поднося ладони к лицу. Маса, извини, я потом тебе все постираю. А в следующую секунду две женщины, каждая из которых выше этого моего тела ростом, форменным образом срывают с меня одежду. Сопротивляться им мягко не получается, а бить всерьез, ну, такой возможности я даже не рассматриваю. По крайней мере, не с ними. Немедленно прекратите, как можно серьезнее пытаюсь вас звать к их разуму. Слушайте, что на вас напало, я самый обычный пацан, перестаньте. Меня впечатлило, как ты меня спасал. Цубаса показала запись. Она, кстати, разрешила. Так же серьезно отвечает Вака, и не думая останавливаться. О, а чего ты ломаешься? Ее взгляд красноречиво прикован к одной деликатной части моей анатомии. Подтверждаю, хрипло выдыхает мне на ухо Рика. Цубаса разрешала. А мне и раньше все нравилось. Ты прикольный. Маса, не козли. Здание 8-го бюро, борьба с терроризмом, департамент полиции Токио. Вы уверены, что приходить сюда было хорошей идеей? Сидящий за столом буфета, являясь этническим китайцем, говорит на родном языке и весьма красноречиво смотрит на непрошенного соотечественника. Вы здесь не по собственной инициативе работаете, вежливо парирует второй мужчина. Или вы настолько вжились в роль, что забыли, кем и чем являетесь? Не переигрывайте, пожалуйста. Как мне к вам обращаться? Сотрудник международного отдела 8-го бюро, представляющий в здании свою страну, неприязненно морщится. Общая цель, на которую мы с вами работаем, не дает лично вам особых прав, тем более что-то диктовать мне. Давайте уважать друг друга. Обстоятельства в данный момент времени требуют особых мер. Посетитель прикрывает глаза, демонстрируя, что действует не совсем по своей воле. Давайте не будем проецировать друг на друга наш вполне обоснованный взаимный негатив. Кстати, зовите меня Ся. И поверьте, мне тоже не доставляет удовольствия оставлять свою физиономию в местном видеоархиве. Ну так и не оставляли бы. Сидели бы себе в апартаментах, или где там вы обитаете. Увы, наши с вами общие родственники из дома просят уточнить несколько моментов. И это срочно. Почему было бы не позвонить? Нужно не просто спросить или вас проинформировать. Посетитель вздыхает. Ожидается, что мы с вами сможем выработать совместную позицию по одному очень деликатному вопросу. Он внимательно смотрит на собеседника, затем продолжает спокойным тоном. Взаимный маневр лучше согласовывать не по телефону. Кстати, здесь безопасно говорить. Да, можно подумать, это вас волновало, когда вы сюда шли. Сварливо отзывается полицейский. Да, говорить в здании можем открыто, особенно если на нашем языке, без деталей. Там же, через некоторое время. Таким образом, с нашей стороны, на выборах в муниципалитет нужное юридическое лицо будет заявлено буквально сейчас. Посетитель требовательно смотрит на сотрудника бюро, имеющего мандат в рамках международного представительства. Для чего мне вся эта информация? Я понимаю, что это не совсем ваше дело. Исхожу из того, что лично я действую гораздо эффективнее, когда вижу картину целиком. Пожимает плечами Ся. Можете считать односторонним жестом вежливости. А от меня вы чего ждете? На встречную вежливость не готов, и на вашу не претендую. У этого юридического лица не должно быть конкурентов. Ожидалось, что вы поможете. Исключительно в рамках местного законодательства, Ся со значением смотрит на собеседника. Вы же именно по этому направлению специалист. Я бы не переоценивал самого себя и своих возможностей внутри этой структуры. Не могу и не буду вести для вас политическую разведку, ворчит сотрудник здания. Речь шла об операционной поддержке, не более. Он не договаривает, но контекст понятен обоим. Никакой разведки вести и не нужно, посетитель по имени Ся досадливо морщится. Вы можете просто сказать, что сможете сделать, если наш конкурент номер один с дистанции до даты выборов самоходом не сойдет, зависит от списка имен, которые вы предоставите для нейтрализации, полицейский говорит рабочим тоном, уже без неприязни. Видя недоумение собеседника, он поясняет, я не имею возможности изучать посев кандидатов каждого муниципалитета, вы даете готовые имена, мы их нейтрализуем. В принципе, реально все, но за каждой фамилией могут стоять свои нюансы. Невозможно поставить диагноз пациенту до того, как он придет в больницу, понимаете, как планируете нейтрализовывать. А вот это уже не ваша забота. Извините, вы ставите задачу, решение вас волновать не должно. И кстати, вы в курсе, что местную технику лучше не использовать. Сотрудник бюро косится на нейроконцентратор соотечественника. Особенно когда будете общаться со мной или кем-то из наших. Я и не пользуюсь местной техникой, качает головой Ся. Это только маркировка, для отвода глаз. Мы вообще не приобретаем здесь ни оборудования, ни софта. Все везем оттуда. Благодарю, с ненаигранным облегчением кивает полицейский. Сейчас это не так критично, но ближе к выборам возможны варианты. Лучше подстраховаться заранее. А то у меня бывали уже разные интересные моменты. Из-за вашего брата. Вам что-то известно о новшествах перед выборами? Есть изменения национального законодательства? Посетитель беспокоится. Мы что-то упустили? Не на государственном уровне. Кое-какие местные организации, не сильно уважающие закон, могут выступить против вас и нас на неформальном уровне. Видя непонимание собеседника, служащий поясняет. Имя Кана вам что-то говорит, или он добавляет еще пару фамилий. Да, теперь понял, о чем вы. Спасибо, учту. Слава богу, местные не додумались запретить иностранные гаджеты в роуминге. У меня весь софт из дома. Пусть попробуют его сломать. Не переживайте. Именно это и хотел до вас донести. Через наш аппарат местная сеть вас не прослушает. Что до названных имен, хоть и не мне вас учить, ухмыляется Ся, но мои данные с вашими не совпадают. Я не склонен опасаться здесь никого, кроме государственных структур. Можете считать это моим гласно высказанным намерением. Способности местных кланов к сопротивлению весьма преувеличены. Вы напрасно недооцениваете этих энтузиастов, они очень неплохо организованы и порой решительны. Хотя, в чем-то вы, возможно, правы. Они действительно и своих-то не особо слушают. Это я вам как специалист говорю, хотя и случается, а уж вас-то, что не отменяет, однако, нашей с вами взаимной осторожности. Перед ответственным моментом все риски лучше снять заранее. Вы сейчас о чем? Ся поднимает левую бровь. Давайте откровенно, вы приехали и уедете, в случае чего, а мне здесь еще несколько лет до следующей ротации. Вы опять не в курсе, наши ротации подлиннее ваших, не беспокойтесь. Но общий посыл понятен и нареканий не вызывает. Глава 2. Масахира, иди сюда. В одном из моллов, куда мы направились с Рико встретить Цубасу после школы, натыкаюсь на своего родителя. Он, видимо, заметил нас и потому подошел, раз занял свободный столик через два от нашего. Чтобы ему такое сейчас ответить? Так, чтобы и не обидеть и не демотивировать, с одной стороны, и чтобы снять все его попытки мною порулить, с другой, отец уже явно на взлете, в том смысле, что опрокинул стаканчик другой. Я не сильно его обожаю в этом состоянии, уже молчу, что воспринимать адекватно его руководящие посылы в принципе не собираюсь. Хм, хотя можно, конечно, выпить с ним самому, Рико закажет как будто себе, а употреблю я. Тогда нетрезвый папа будет мною восприниматься гораздо менее остро. Секунду. Приветливо улыбается ему Рико за меня. Мы сейчас, она жестом подзывает официанта и собирается вставать. Пожалуйста, переместите нас за тот стол. Стой, успеваю схватить ее за ремень брюк и усадить обратно. Батя бухой, что, не видишь? У них в конторе, я тебе говорил, все очень далеко от идеала. И что, когда он вот таким образом начинает набираться в первой половине дня, лично я с ним не общаюсь. Кстати, мать тоже, насколько знаю. Тебе оно больше всех надо? Я влезла напрасно. Да, беззаботная улыбка исчезает с ее лица. Не молчи. Да хрен его знает, откровенно признаюсь. С одной стороны, теоретически, сдаваться никогда нельзя. Ну вдруг у них что и наладится, а мы сейчас в людном месте, скандал с сыном перед выборами, явно не оно для имиджа. Если проигнорю, будет некрасиво. Вон и народ косится. С другой стороны, серьезно глядя на меня, Рико улыбается одними губами, поворачивая лицо в сторону родителя. Дескать, мы сейчас идем. Подождите чуть-чуть. С другой стороны, конструктивный диалог с пьяным – это из области фантастики. А батя настроен сейчас именно посамоутверждаться, пожимаю плечами. Я б не ходил, если бы не ты. Ну или подошел бы, коротко высказал бы ему на ухо все, что думаю, и тут же отвалил бы. Ваку надо было взять, вздыхает модель. Она как раз по этой части. Ей коммуникации, кажется, даются легко, все и любые. В том числе, со своим бухим начальством. Вероятно, да. Отец и на работе достаточно регулярно заглядывает в рюмку, как-то же она там сглаживает углы столько лет, соглашаюсь. Ваку мы оставили в гостевой комнате досыпать. После того, что, кхм, произошло прямо на площадке перед домом, Каюме расцеловала нас обоих в макушке и направилась через низкое окно к своей кровати. Мне нужно много кушать, столько же отдыхать и быстро восстанавливаться. Спасибо всем, было прикольно. Лично мне, в отличие от нее, было ни разу не прикольно. На каком-то этапе стало даже предсказуемо не по себе. Ну не воспринимаю я некоторые моменты местного эксгибиционизма, который мои японки называют элементом национальной культуры. И промискуитет лично у меня большого восторга не вызывает, как явление в природе, даже с собой в главной роли. Как оказалось, даже суперская физиология партнерш не в счет. Рика, оправдывая свою степень то ли по культуре, то ли по психологии, хлопнула Ваку пониже спины вслед и посверлила меня пронзительным взглядом пару секунд, после чего решительно заявила: «Поднимайся, пойдем проветримся, встретим Цубасу в Раппонги Хиллз, заодно прошвырнемся, идем, сейчас она уверенно поднимается из-за стола уже тут, не волнуйся, ага, ага, весь негатив сглажу, отца твоего беру на себя, нельзя заставлять родителей выглядеть так, жалко, это твои самые близкие родственники, семья есть семья». Я бы мог сейчас, конечно, сказать что-нибудь на тему того, что я не родной, а приемный, но промолчу, в том числе из благодарности. Что ни говори, отец имеет очень мало недостатков и проблем, как родитель, достаточно заботлив, ответственный, для детей ничего не жалеет, даже олуха сына Гайдзина вон, в дорогое учебное заведение устроил, не считаясь с расходами. Скорее, он местами буксует, как личность. К алкоголю плюсую его неразборчивость в связях определенного характера. С другой стороны, первое, такая знакомая черта моей исторической родины. А последнее, здесь что-то вроде социальной нормы. Да и я теперь от него ничем не отличаюсь. БЛ, из унылой задумчивости меня вытягивает Рика, подхватывая под руку и вытаскивая из-за стола. С чего ты так уверена, что сможешь сгладить все негативы? Шепчу, выволакиваемый ею в проход, я что, с пьяными мужиками мало дел имела, замечает она философски, уж твой папа, поверь, просто зайчик и ангел, если сравнить с тем же, понял, не продолжай, приветствую, рада вас видеть, Рика или действительно хорошая актриса, или все-таки батя ей залетает, в том смысле, что она воспринимает его без негатива, даже в его нынешнем состоянии. Здравствуйте. Подумав, мой местный ближайший родственник останавливает сам себя от рефлекторного жеста и лезет к ней не обниматься и целоваться, как явно собирался в начале, а лишь скромно пожать руку. Ее это, судя по сверкнувшему взгляду, изрядно веселит. Женщины. Кстати, интересно, а как бы я его приводил в чувство? Все-таки, женщина со мной, но и он родной отец и вроде как не чужой. Хм, где был? Взгляд родителя останавливается на мне. Почему так вызывающе ушел из клиники? Говорил, потом напишешь, куда направляешься, и ни слова не прислал. Виноват, из головы вылетело, каюсь, был занят. Не рассказывать же, что я забыл зарядить батарею у своего местного телефона, это регулярное действие. Так-то лежит на поверхности, но я этот момент с непривычки упустил. А когда оказался в доме Рика, она с Вакой очень быстро сместили у меня все акценты в голове. Прямо в креслах на площадке, сдвинутых вместе. ГХМ. Пап, я не прав, что исчез. Извини, накрываю его руку своей, зарабатывая удивленный взгляд в ответ. Ватару, а я хотела с вами поговорить. На второе запястье отца опускаются пальцы моей спутницы. Как вы смотрите, если ближайшее время Маса поживет у меня, это не создаст неудобств лично вам? Надеюсь, у меня сейчас получается не выдать красноречивой мимикой всю гамму чувств. Хм, разумеется, какая-то половина меня не против. Но есть ведь и Цубаса, черт побери. И почему Рика было не обсудить это вначале со мной, а к моему отцу не лезть вообще, еще через мою голову? Похоже, профессиональные расширения актрисы работают даже на короткой дистанции, не обязательно в тактильном контакте. Потому что в следующий момент ее бедро под столом прижимается к моему, поступательно двигаясь вперед-назад и поглаживая меня сквозь брюки. Насколько я понимаю, этакий невербальный сигнал. Все нормально, не дергайся, потом объясню. Крякнув, с удовольствием наблюдаю удивление родителя. Неожиданно, а больше он ничего и не говорит, хлопая глазами. Причем я понимаю, что он не против самого факта. Смущает его исключительно ее личность. Как-никак, секс-символ нации. Я сумею о нем позаботиться, мягко улыбается модель, опуская ресницы. Если это, конечно, не вредит вашей предвыборной стратегии. А оно не вредит, на то есть прямое заключение специалиста Ваки. Она в манипуляциях общественным сознанием и чужими эмоциями соображает на 10. Да я не к тому. Я, в принципе, помню, что вы это обозначали в лотосе. Батя чуток сдает назад и вытаскивает руку из-под женской ладони. Был выпивший, однако запомнил. Просто не подумал, что вы всерьез. Никогда не шучу на тему своего дома, смеется Рика. И я пока не планирую выпускать вашего сына из своих рук, с вашего разрешения. Какое-то время, если он потеряется еще раз, думаю, его можно будет найти через меня или Цубасу. Мои номера есть в базе вашей компании, Вака уже внесла, для удобства вашего юридического отдела. Блин, что значит не планирую выпускать? Что-то я уже по Цубасе соскучился. Очень. А-а, они же занимаются вашей долей акцией Хидуги. Хлопает себя по лбу отец, на удивление припоминая расклад. Точно-точно. Спасибо, учту. Он погружается в местное меню, делая заказ кухне и бару в его электронной копии. При этом, родитель время от времени косится на меня, словно желая что-то сказать. Ватару, если я вам мешаю, скажите, отчего-то моя спутница идет напролом, хотя и крайне мягким тоном. При этом она без затей забрасывает левую ладонь мне на пояс, с противоположной от себя стороны. Получается, что сидим обнявшись. Блин, ну и как на это реагировать? Что-то чем дальше, тем больше чувствую себя идиотом. Да нет, не мешайте, батя наконец что-то решает про себя. Маса, расскажи, пожалуйста, раз в больнице не вышло, что у тебя в порту произошло? На разведку ходил в одно место. Интересно, как он это узнал? Я же пока вообще никому рассказывать не собирался, а с Йосиакой отец незнакомый не общается. Что за инцидент с работодателем? Вроде, на пирсе какая-то сцена была нехорошая, да не было там никакой сцены. Сошли на берег, чтобы не рубиться на борту. Поорали друг на друга, махнули пару раз кулаками. Конец разговора. А что за люди, которых ты чуть не насильно кому-то японскому капитану на борт сдал? Из-за чего ссора с предыдущим работодателем? Я категорически не хочу обсуждать тему в этом месте. Не знаю, почему. Видимо, интуиция. К сожалению, находящийся под градусом родитель от тактичности далек, напирает, словно бульдозер. Из-за соседних столов даже люди начинают повторно коситься, будто бы невзначай. Возможно, причина его энтузиазма в том, что вместе с заказом ему только что поставили на стол и небольшую бутылочку, половину из которой он тут же оперативно употребил. Наконец прорывает и меня. «Батя, ты чё? Это дело пары конкретных капитанов. Есть профессиональная этика. Вопросы порта обсуждаются в порту и остаются тоже в порту. Из-за чего ты на пирсе дрался? И с кем? Там живых людей гнали, как скот. Решаю приоткрыть часть правды. А у меня есть свои небольшие правила по этому поводу». «Какие?» «Интересно, родителю реально нравится удивляться так часто или это просто особенности мимики?» «Поймал себя на том, что знаю его не так уж хорошо, как хотелось бы. Защищай слабых, борись с сильными». Пожимаю плечами. Жаль, не могу добавить. Такая сцена у человека, росшего после одной далекой войны в ну очень специфических условиях, вызывает вполне определенную ассоциативную цепочку. Промолчать или не заметить просто не получится. За некоторое время до этого, на одном из многочисленных пирсов порта к шхуне с названием «Улитка» подошел блондин. «Здравствуйте. Вы давали объявление, я с вами созванивался. Я не ожидал, что ты окажешься таким, бо, выполняющий сейчас по совместительству функции капитана», не стесняясь, оценивающе оглядел европейца с ног до головы. «А какие проблемы?» Пацан искренне недоумевал. «И как я могу к вам обращаться?» «По-японски, кстати, говорит, как на родном», отметил про себя наполовину китаец. «В первый день для тебя, просто капитан, этого достаточно». У Бо, конечно же, было и полностью японское имя, как и местный национальный паспорт. Островитянам ни к чему знать, что этот паспорт у него не единственный. Но неожиданно для себя он решил сходу поставить Белобрысова на место. «Каждому свое. Так какие со мной проблемы?» Кандидат на паденную работу оглядел и охлопал себя со всех сторон. Руки-ноги на месте, голова варит. «А ты откуда родом?» Решил на всякий случай уточнить капитан, из чистого любопытства. «Местный, наверное. На внешность не смотрите. Родители нашли где-то после тайфуна. Ничего не помню, что было до того. А, так вот чего у тебя японский язык, как родной», сообразил Бо. «Где родители сейчас? Почему в порту работаешь?» Сам он, кстати, разговаривал с акцентом, небольшим, но тем не менее. «Семейная история», мгновенно надулся парень. «Вам зачем? Нет их, и документы сделать не успели нормальные». «Это как?» Капитан заинтересовался. «Я ж натурализованный иностранец по идее, хотя и несовершеннолетний. Был вид на жительство, на биометрию. Сейчас родителей лишили родительских прав по решению суда, а я автоматом утратил право на ВНЖ. Пацан, похоже, говорил через силу. Податься некуда, вот и тусуюсь в порту. ХМ. Вообще-то, вариант для паденного работника был почти идеальным. Ни гражданских прав, ни самого гражданства. Зато есть знание языка и готовность пахать. Ну и, особо идти ему тоже некуда, если что. А какая проблема с моим японским?» Продолжил удивляться бывший то ли старшеклассник, то ли студент первого курса, неверно истолковав заминку. «Или у вас язык команды какой-то другой? Я и еще языки знаю. В той команде, которая сейчас на борту, другие языки без надобности», заметил старший. «Ты не нравишься мне чисто внешне, а я не 5000 йен, чтоб вам нравиться», огрызнулся Белобрысый. «Вы команду посуточно набираете, чтобы она вам глаз радовала, или чтобы работу делать умела. Не хотите, я дальше пошел, а вы ищете другого обеспечивающего с опытом, за полцены. Рекомендации есть?» Это было не обязательно, но босс просил исключительно из аккуратности. Пацан настолько откровенно был иностранцем, что подозрений возбуждал ровно ноль. Не с такой внешностью, как говорится, притворяться кем-то другим. Ну и, на закуску, на его голых руках либо на просвечивавшем сквозь большого размера майку теле отсутствовал даже самый примитивный нейроконцентратор. Даже самой первой, давно устаревшей, модели, нищета в чистом виде. «Есть. Ваш коллега, капитан Йосиака», европеец кивнул на соседний причал. «Я обычно с ним работаю, но там сегодня выходной, а мне деньги нужны». «Понятно. Жить на что-то надо. Поднимайся», Бо нехотя кивнул в сторону трапа. «Отходим через полчаса». Наполовину китаец имени блондина не стал спрашивать из принципа. Так и обращался к нему весь день. «Эй, Белобрысый, пацан, справедливости ради, сидел на поплавке весь день без скрипа и вообще был идеальным обеспечивающим. Сжалившись, Бо во второй половине дня даже поднял его на 5 минут палубу и сунул пакет саморазогревающегося риса в руки. «Быстро жри, цени мою доброту, чтоб через 2 минуты был обратно на поплавке». Проблемы начались, когда они вернулись в порт. Пара мелких девчонок, тоже иностранки, Таиланд, лет по 15-16, ходили на улитке и раньше. Ныряльщицы как ныряльщицы, работу свою делают, языком не болтают, 2/3 оклада довольствуются, наверное, тоже без документов, как и белобрысый, но тут Бо не спрашивал, поскольку свои, азиатки. Глаз он положил на обеих, но до этого выхода не имел полномочий капитана. В принципе, он даже собирался дать девкам потом денег сверх нормы, но перед этим, естественно, использовать их быстренько в каюте по назначению. А малолетки заупирались. Одна принялась голосить, когда он потащил ее в каюту, а вторая даже чуть не вцепилась ему в лицо, хорошо, успел ударить в ответ. Рассвирепев, выполняющий один ханьский заказ представитель местной диаспоры с силой пнул ногой упавшее на палубу тело, а вторую соплюху перекинул через плечо. «Не выделывайся, дел на 3 минуты, 1500 накину». Как назло, малолетняя тайка затрепыхалась еще сильнее, а в следующий момент Бо услышал тихий голос блондина, шепотом свистящий сзади, прямо в ухо. «Быстро отпусти ее, или здорово пожалеешь прямо на месте». Наполовину китаец лихорадочно оглянулся по сторонам, увы, под рукой никого из своих, из постоянного состава команды, не было, только паденный сброд. Свои занимались уловом в трюме, и не только им. Белобрысый, оценив его движение, что-то сделал. Бо почувствовал удар в затылок, а затем ему как будто выключили свет. Он пришел в себя буквально сразу, поскольку увидел, как блондин тащит обеих малолеток по тропу на берег. «Ах ты, сука!» Лицо наполовину китайца налилось кровью от возмущения. «Ах ты, неблагодарная тварь! А ведь даже рис ему давал!» Исполняющий обязанности капитана в пылу происходящего упустил тот момент, что расчет по окончании дня белобрысый у него еще не получил. «Стоять!» Бо, взлетая на ноги, рванул к трапу, активируя боевые расширения. Не самое лучшее решение, но сейчас не до деликатности. Никто и никогда не заберет у него того, что принадлежит ему. А 2 пигалицы, по его планам, уже давно были его собственностью. Просто только сейчас его повысили до капитана. «А замеры вы нормально сделали?» Неблагодарный блондин обернулся на трапе, прикрывая бегство девок. У Бо сердце ушло в пятки. Лов, разумеется, был только прикрытием для их настоящей работы по. Но откуда об этом знает этот мудак? Все наверх, срочно. Отбрасывая малейшие сомнения, заорал он по-китайски. Пацана нужно было остановить любой ценой, чтоб вернуть на палубу. После чего, хорошенько допросить, со всеми вытекающими. Кстати, и девок тоже нужно втащить обратно. Пригодятся. Глава 3. «Я бы очень настоятельно не советовал», — отозвался с трапа белобрысый, вроде как перекрывая дорогу с палубы и давая девкам сойти на берег без помех. «Ну-ну, постой там еще чуток, пока свои из трюма поднимаются. Посмотрим, как ты против расширений воевать будешь, голыми руками. Это тебе не беззащитного человека с грузом на руках в затылок бить, лупоглазая тварь», — параллельно Бо отметил на краю сознания. «Надо обязательно выяснить, понимает ли этот дебил по-китайски. Хотя, может быть, догадался о смысле по контексту, или знакомое слово услышал. Нет, лучше подстраховаться, чем опростоволоситься. Мало ли, чего он наслушался на поплавке и на палубе». Тем временем из трюма появились 3 своих. «Что?» — отрывисто спросил самый рослый, Юй. Он, по случайному совпадению, представлял больших земляков с континента, читай, государства, в управлении процессом. Согласно договоренностям, не вмешивался, а функции выполнял исключительно наблюдателя. Ну, еще страховал в качестве силовой поддержки на борту, мало ли что. Сброда в порту и около действительно хватает, вдруг кто и затешится в команду. То, что штатный сотрудник одного интересного министерства не имел видимого оружия на себе и с собой, в условиях милой патриархальной Японии вообще ничего не значило. Закрытых расширений никто не отменял. Особенно если за ними стоит родное государство, население которого превышает население этих островов раз в 15. А оружие в Японии вообще не вводится, если не считать раритетного холодника. Даже многие посты и патрули полиции во многих муниципалитетах десятками лет служат на улице с одними дубинками. Он знает о нашей настоящей работе, Бо мстительно ткнул пальцем в сторону Белобрысова. И девки эти, кажется, тоже вяжем. Ну а что, особые обстоятельства требуют особых мер, а в порту и не такие люди пропадали с концами. Точнее, во время очень тщательного опроса на борту будет понятно, что с пацаном делать дальше. К чести родственника с большой земли, он долго не размышлял. Армейский, вернее, флотский, человек Юй коротко кивнул капитану и стремительно рванул к трапу. Бо приготовился злорадствовать дальше. Здоровяк на мгновение закрыл европейца своей более массивной фигурой, сейчас секунда или даже меньше и, что именно произошло за мгновение, отсюда было неясно. Просто Юй прямо с трапа полетел вниз, в воду. Сердце капитана пропустило один такт. Если борт сейчас ударит в причал, а свой боец попадет между. Хотя, по идее, на уровне воды и должен оставаться зазор. Государственного человека никому из присутствующих не простят, по крайней мере, никому из этнических хань. Свои же, с материка. Чертовы девки, долбанный гайдзин. Теперь собственное упрямство уже не казалось серьезной причиной для того, чтобы так подставляться. К счастью, именно в этот момент волнения в заливе не было вообще. Мгновенно среагировав, Бо первым прыгнул в воду, а что, в случае разбирательства это потом зачтется. Есть куча свидетелей того, что он ринулся помогать, не обращая внимания на опасность для собственной жизни. Юй был без сознания. Что за чепуха? Как это вообще возможно? Он же успел активировать расширение перед тем, как поставить ногу на трап с Белобрысым. Новоиспеченный капитан это отлично видел собственными глазами. Подхватив служивого под руки, Бо тут же закрепил его в мгновенно брошенной с борта обвязке, и через несколько секунд флотский был поднят наверх. Затем настала очередь самого спасателя. Когда двое выкупавшихся не по своей воле китайцев закончили с водными процедурами, одна светловолосая и лупоглазая сволочь уже вовсю подталкивала маленьких азиаток в спины вверх, по трапу на борт кальмара, до потопной шхуны, принадлежавшей местному старику по фамилии Йосиака. Вопреки всему, что Бо видел или знал раньше, Юй пришел в себя далеко не сразу. Минуты через три он только начал подергивать руками и ногами, не реагируя на шлепки по щекам и не открывая глаз. Еще через минуту или полторы флотский наконец открыл глаза, чтобы рывком встать на ноги. «Внимание!» – коротко бросил он паре соотечественников, которых сам Бо ровно до этого момента считал своими людьми. «Пацана надо брать, здесь командую я», — покачал головой капитан проверки ради, исключительно чтобы восстановить иерархию. «До поры, командуешь, пока я не решу иначе», — вежливо, но непреклонно ответил Юй. Представитель местной диаспоры впал в ступор. С одной стороны, шхуна была оформлена на него, японский паспорт у него тоже был в наличии. Захоти он швырнуть материк на стоимость корабля, и они ничего не докажут, а поднимать сейчас шум. Да ради такой мелочи родине просто невыгодно. Бо отлично чувствовал конъюнктуру. Серьезной мести можно не опасаться. У него вообще было подозрение, что у таких, как он, на островах очень часто прилипает к рукам что-нибудь хорошее с материка. Вот как ему достанется эта шхуна, реши он сейчас упереться и настаивать на своем. С другой стороны, из двоих главнее тот, чьи приказы исполняются. А по паре соотечественников новоиспеченный капитан отлично видел, что они подобрались и слушаться собираются флотского. «Да и ладно, значит, стану на один корабль богаче», — подумал полукровка, а вслух заявил: «Юй, я очень люблю родину, но ты сейчас в одностороннем порядке пытаешься изменить правила игры. Ты же не думаешь, что за мной?» — перебил представитель министерства, не дослушав капитана. «У пацана боевой армейский нейроконцентратор. Если бы не драка в контакт, я бы ничего и не заметил, а он бы так и ушел своей дорогой после дневного найма. По крайней мере, даже я ничего бы не понял». Глаза Бо широко раскрылись. Он принялся лихорадочно прикидывать, чем опасно лично ему пребывание подобного человека на борту во время таких работ, которыми они, под прикрытием лова, занимались сегодня. «У меня не было возможности определить армейский концентратор аборигенов», — выдал он через секунду. «Этот пацан, когда поступал на работу, визуально от нормального не отличался. Интересно, а где он концентратор держит? На руках и на теле-то не было». Капитан сейчас не оправдывался, просто размышлял вслух. Речь изначально шла исключительно о том, что я буду фильтровать отбросы из местных при приеме на работу. Продолжил он гораздо более решительно, заметив оттенок неуверенности в глазах флотского. Задачи определять расширение такого уровня не было, да и оборудование этого класса мне никто не предлагал, а без техники что, усилием воли работать? Я без претензий, снизошел Флотский. В том плане, что твоей вины нет, но пацана нужно сейчас брать любой ценой. Юни пояснил, что дальше. Он на кальмаре же, рассеянно заметил Бо. Поднялся на борт сразу после нас. Зачем его добывать оттуда? И как ты собираешься это делать? Бойня средь бела дня между соотечественниками и местными. А шло именно к тому, в его интересы ну никак не входило. Представитель родины, если что, очень быстро уберется обратно на материк. Запахнет здесь жареным. Двое товарищей, вполне возможно, тоже. А вот самому капитану, во-первых, было ни к кому идти в Поднебесный, дальняя родня не в счет. Во-вторых, эта шхуна, кажется, только что перешла в его собственность, что ни говори, стимул для принципиальности. Как император с нами, так и мы с императором, твердо сказал он Флотскому. Ты меня сейчас очень подставляешь. Прибор важнее, что-то решая про себя, отстраненно заметил Юй. Понимаешь, если на нем армейский концентратор, одному богу известно, какую информацию он мог унести. С нашего борта не было сказано, но подразумевалось. Кроме того, в голосе государственного человека послышались нотки извинения. В данной ситуации это означало, ты ни в чем не виноват, просто так сложились обстоятельства. Да, с тобой обходится несправедливо. Аргумент был ожидаемым. Капитан не сразу нашел, что возразить. Так а с чего ты решил, что можешь справиться с обладателем такого концентратора, если режимы выставлены непрофессионально? Флотский угадал вопрос, не дослушав до конца. Техника серьезная, пользователь, нет, любитель. В переводе на обычный язык это значило. Белобрысый пацан, не совсем залетный, если носит на себе, или в себе, такой гаджет. Но и представителем государства он тоже не является, по ряду технических моментов, понятных одному лишь Флотскому. С другой стороны, представителю материка и карты в руки, с его-то расширениями и личным опытом личного мордобоя с белобрысым на трапе. Я отчаливаю немедленно, Бо принял свое решение. Похоже, представитель родины собрался брать реванш. Для чего? Попутно, ему и паре спутников надлежало забраться на кальмар. Бо не хотел иметь с этим процессом ничего общего. «Ты ждешь нас на месте?» – спокойно покачал головой Флотский. «Мне будет некогда искать другой транспорт». После чего вытянул руку и изо всех сил шарахнул капитана инфрой. Бо повалился на палубу, смешно дергая ногами и извиваясь от боли. Он не видел, как трое соотечественников, добежав до шхуны Йосиаки, в недоумении остановились, словно споткнувшись. Белобрысый пацан, не дожидаясь приключений, спустился к ним на пирс сам. Бо не слышал также и короткой пародии на разговор между Юем и блондином. «Что хотели? Вам еще что-нибудь разъяснить?» Пацан почему-то нисколько не был испуган. Флотский не стал ему отвечать, сделав товарищам оговоренный знак. А еще буквально через половину минуты времени и через несколько хаотических взмахов руками и ногами со всех сторон, трое хань остались лежать на пирсе. Белобрысый европеец же, взбежав на кальмар, примерно через 5 минут растворился в белесой дымке залива вместе с оперативно отчалившей шхуной. После пары часов ругани капитан угрюмо проводил взглядом Флотского. Юй ушел. Двое земляков, с учетом возникшей неловкости, тоже убыли в закат вслед за куратором с материка. Никого из троих в ближайшее время ожидать на борту смысла не было. Бо, поразмышляв еще 5 минут, принял решение. Шхуна теперь его. С утра нужно заняться переоформлением, благо, генеральная доверенность присутствовала. И гори оно все. А сейчас, пока есть время и не схлынул ажиотаж, нужно пробежаться по пирсам, попробовать навести справки, что же задумал старый Йосиака, и что за новый белобрысый пацан в его команде. Судя по тому, как кальмар подыграл европейцу, или Йосиака также подотчетен людям, стоящим за белобрысым, как Бо, министерству Поднебесной, от этой мысли снова стало не по себе. Да что вообще, черт побери, происходит, и откуда дует ветер? Ладно. В порту все всегда знают все, надо только не лениться походить и поспрашивать, а что вообще было нужно этим китайцам. Кажется, батя даже слегка протрезвел, пока слушал. Пап, это не моя информация, качаю головой и, чтобы подсластить пилюлю, накрываю его ладонь своей. Я уже заметил, что с ним это работает. Мне это тоже интересно, веселая улыбка Рика предсказуемо разряжает атмосферу. Ватару, ваш сын связан с государством. И лично я бы предложила его лишний раз не теребить на эту тему. А вы откуда знаете? Решив взяться за вопрос с другой стороны, Отец охотно поворачивается к модели. Я некоторым образом присутствовала на этапе рождения плана, опускает веки актриса. Просто догадываюсь, что это может быть. Вы присмотрите за ним, пока он будет жить у вас. Кажется, родитель допил свою маленькую бутылочку и куда-то засобирался. Конечно, Рика чеканно опускает и поднимает подбородок. Можете быть абсолютно спокойны. Если понадобится, их даже в школу на машине будут возить. Их, батя мгновенно вычленяет ключевое слово. Я не думаю, что одна красноволосая девочка позволит вашему сыну жить у меня без своей компании. Вроде как простодушно улыбается модель. При этом под столом она чувствительно впивается ногтями в мое бедро, чтобы я молчал и ничего не говорил. Это была очень опасная манипуляция, на грани фола, хмуро сообщаю ей после того, как Ватару Асада отчаливает. Так будет лучше для всех на данном этапе, вздыхает она. Тем более, я пригласил Ицубасу. Живите вместе. Я оценил. Спасибо. Хотя мне это все и непонятно. Скажем, мне интересно играть в эту игру, которую мы все сейчас затеяли. Дом большой, места много. Пара школьников меня не стесняет, особенно с учетом Ваки в гостевой. Ты же больше не будешь решать за меня при мне, не спросив моего согласия. Дома ты жить не собираешься, правильно? Ну и куда бы ты пошел? В голову не приходит ничего искрометного, потому в ответ молчу. Ладно, извини, вздыхает она и снова обнимает меня за противоположный от нее бок, прижимаясь виском к моему виску, и еще кое-чем выдающимся, к моему плечу. Я сейчас не до конца понимаю твои мотивы, с моей стороны, будет глупо промолчать в такой момент. Все-таки мне не 16 лет на самом деле, а дела закручиваются очень и очень серьезные. Слепая и тупая любовь считается, она равнодушно и безразлично пожимает плечами, неожиданно, и я не понимаю твоих рациональных интересов. Не нужно искать то, чего нет, прыскает она, вжимаясь грудью в меня еще сильнее. Пока меня все устраивает, твоя красноволосая тоже не против. Тебя ну вот вообще ни к чему не обязывает. Что не так? Она так пронзительно смотрит мне в глаза, что сходу не нахожу, как бы тут ответить. То есть возразить я мог бы многое, очень многое. Но жизнь, кроме прочего, научила меня, что нельзя бездумно отталкивать тех, кто тебя искренне любит, кто бы это ни был. Пока я сижу на тормозе и размышляю над услышанным, Рика решительно выплескивает себе в рот остатки из батиной бутылочки. Ты смотри, родитель допил не все. Удивительно. Маса, а давай добьем тему, чтобы больше к ней не возвращаться. Я же вижу, что ты хочешь поспорить, но злишься на себя за то, что сдерживаешься. Откуда поняла? Спрашиваю абсолютно рефлекторно. В качестве ответа она поднимает мою ладонь в своей и указывает взглядом на концентратор на собственном запястье. При желании, можно прокачаться чуть не до чтения мыслей, если с тактильным контактом. Плюс эмоциональная связь, у нас с тобой она есть. А не заметить норадреналина у тебя сейчас, ну, не знаю, кем надо быть. Ты мне нравишься, очень, во всех смыслах. На меня весьма смущает двусмысленность ситуации, и даже ее трехсмысленность. Ждешь, что я, как Вака, сейчас запишу в столбик твои потенциальные претензии. Почему-то искренне веселится айдол, не торопясь отпускать мою ладонь. И мы пойдем сверху вниз по списку, обсуждая каждый пункт. Первое и главное. Никаких обязательств с твоей стороны нет. То есть, моя инициатива в твой адрес лично тебя ни к чему не обязывает. Неожиданно. Такое бывает. Иногда может просто встретиться человек, который рад тому, что ты есть. Она по-прежнему пронзительно смотрит мне в глаза, еще сильнее сжимая руку. Еще этот человек может не иметь претензий ни в настоящем, ни в будущем. И такое тоже бывает, я неподдельно удивлен, потому мое красноречие куда-то испаряется. Да, уверенно взмахивает волосами перед моим носом национальное достояние, если верить рекламным проспектам киностудий. Ты что, не можешь через свой концентратор проверить правду? У тебя же что-то грозное и навороченное. Наверняка должен быть усиленный ментальный блок. Я не силен в этой области, сознаюсь, качаю чуть иное направление. А насчет искренности собеседников, предпочитаю полагаться на личный опыт и собственные симпатии, не на технику. Заняятно, Рика задумчиво наклоняет голову к плечу. Почему? Лучше оказаться наивным, чем позволить себе проверять либо подозревать того, кто с тобой искренен изначально. Пожимаю плечами. Мне сейчас очень хорошо с тобой, и я не претендую на твое завтра, вздыхает она, воровато оглядевшись по сторонам. после чего придвигает свой стул вплотную и быстро перемещается мне на колени. «О, эрекция!» – хихикает звезда экрана ровно через четверть минуты. «Я живой человек!» – ворчу в ответ. «Физиологию никто не отменял. Когда такая самка детородного возраста вступает с тобой в тактильный контакт, идиот!» По моему затылку сзади прилетает болезненный подзатыльник. «Рика, извини его, пожалуйста. Он не злой, просто туповатый временами. Цубаса, привет!» Поворачиваю голову, уже зная, кто опять неслышно подкрался сзади. «Наверное, выгляжу я сейчас как-то ну очень своеобразно, поскольку дамы, переглянувшись, начинают некуртуазно ржать на весь зал. Ты давно слушаешь наш разговор, ничего более умного мне в голову не приходит. Ответом меня не удостаивают». Вместо этого красноволосая поднимает ладонь, продолжая хихикать, а Рика звонко хлопает по ней, будто с каким-то значением. «Скажи ему, что хотела, моя одноклассница садится с другой от меня стороны и придвигает к себе большое общее блюдо с кальмарами. Маса, что ты знаешь о мезальянсе?» Айдол послушно кивает ей и с непостижимой для меня скоростью одной рукой в электронном меню набивает моей однокласснице суп и жареный рис с курицей. «Цубаса, я не заказывала на тебя, пока ты не придешь, чтоб не остыло». Глава 4. Мезальянс. Маса, как обычно быстрой реакцией в таких случаях, поднял вверх брови и опустил нижнюю челюсть. Рика, подмигнув школьнице, пересела с его коленей обратно на свой стул. Переспросив слово, блондин так прикольно выпучил свои и без того немаленькие глаза, что Цубаса не удержалась. Сложив губы трубочкой, она наклонилась и резко дунула сбоку ему в лицо. Парень отшатнулся назад, зажмурился, быстро взял себя в руки и тут же покраснел. «Ты», повернувшись в ее сторону, он подставился повторно. Не заморачиваясь, бывшая курсант информационной академии впилась в его губы своими. Следующие 5 секунд осада младший напоминал перевернутого на спину жука-рогача. Также задорно и асинхронно дергал в воздухе руками и ногами, красноволосая, не желая уступать Рика, тоже вдавила его в спинку кресла своей грудью. «Уй-уй-уй!» После поцелуя вид парень имел пришибленный. Цубаса знала, что он очень не любит подобного на людях, но не смогла отказать себе в мелком удовольствии. «Что-то не так?» — с ангельским выражением лица спросила она, чуть подаваясь назад и картинно хлопая ресницами. Маса явно не знал, какая линия поведения сейчас будет оптимальной. «Повторим тогда», — притворно вздохнула Кимишима-младшая, и снова поцеловала его, раза в 3 дольше, чем до этого. Рика, со снисходительным интересом наблюдавшая за происходящим, не выдержала. Наклонившись к ним, она собственноручно положила ладони блондина на талию одноклассницы. «Тормоз!» – прошептала она красноречиво на ухо Асаде. Тот, восприняв критику слишком остро, попытался вступить в спор немедленно. «Ава-ва-фо-фо-фы!» Поскольку Цубаса не пожелала с ним расцепляться, Маса не додумался ни до чего лучшего, чем начать говорить одновременно с поцелуем. «Нет, этого я не вынесу», – констатировала школьница через долгие 1.5 секунды, которой она безуспешно боролась с истерическим смехом. Откинувшись на спинку кресла, Кимишима-младшая прикрыла рот рукой и на несколько десятков секунд исчезла для окружающих, только всхлипывала тихонько, вытирая периодически слезы из уголков глаз. «С тобой все в порядке?» – заполошно поинтересовался парень, продолжая удерживать руки на ней, для чего ему пришлось скрючиться и наклониться вперед. Не то слово «у-у-у-у-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху- Впрочем, возможно, у актрисы стояли какие-то специальные настройки в расширениях, которые блокировали неуместное желание ржать, случись вдруг такое в ее рабочий момент. Ай, какого черта, актриса махнула рукой и в следующий момент присоединилась к старшекласснице. Да ну вас, обиженно надулся Маса, переводя взгляд с одной на другую. Завязывай дуться, выдавила из себя между всхлипами школьница. Мы тебя любим, любим, повторила Эйдол с другого края, но ты действительно неподражаем, бываешь, время от времени, на чем мы остановились. Угрюмо проворчал парень после того, как истерика женской половины окончилась. «Что ты знаешь о мезальянсе?» Айдола еще потряхивала по инерции, но говорить она уже могла. «Это когда кто-то богатый женится на очень бедный, или наоборот, если бедный женится на очень богатый, не только...» Покачала головой Рика. «Ой, не только, когда кто-то из знати и дворянства сочетается с простолюдином». Блондин, слава богу, переключился на конструктивный лад. «Я думаю...» Она не о социальном мезальянсе сейчас, а о возрастном, хихикнув, подсказала старшеклассница. А я подумал, она меня сейчас деликатно нищетой обозвала, по инерции угрюмо продолжил Маса. Уже хотел оскорбиться. Модель перестала веселиться и удивленно раскрыла глаза. Цубаса, недолго думая, отвесила ему со своей стороны подзатыльник. Ты только что оскорбил девушку. Ты что, совсем не слушал, что она тебе говорит? Ты о чем сейчас? Она тебе 5 минут распиналась, что любит тебя, идиота. Парадоксально и глупо. А ты только что, Рика, извини. Осада хоть раз среагировал, как надо, повернувшись в нужную сторону. Даже руку на бедро актрисе положил. Проехали, вздохнула та. Неплохое ее настроение почему-то рухнуло на пару тонов вниз. Целуй девушку, дурак, не хуже кобры зашипела красноволосая. Она ж искренне к тебе, а ты, Маса, закусив губу, бросил левую ладонь Айдалу на бедро, а правой за затылок прижал ее лоб к своему. Мне очень приятно слышать то, что ты говоришь, но я из другой культуры и не знаю, как к этому относиться. Плюс я очень люблю Цубасу, я никуда не денусь. Сварливо напомнила о себе старшеклассница. «Уже молчу о твоем любвеобильном папаше. Классический пример, как себя правильно вести с двумя женщинами. Все нормально», Рика вслед за школьницей поцеловала парня в губы, но значительно короче. «Инцидент исчерпан. Хотя, конечно, тебе еще многое объяснять и объяснять». Она задумчиво перевела взгляд с Масы на красноволосую и обратно. «Что там с мезальянсом?» Осада явно воспользовался моментом, чтобы перевести разговор на другую тему. «Мезальянс по возрасту, это разница больше 8 лет в ту или другую сторону», пояснила модель. «Твои определения термина тоже были правильные, но я сейчас не о них». «Ух ты!» Выражение лица блондина, как по мановению волшебной палочки, сменилось на серьезное. «Вот за эти метаморфозы я тебя и обожаю», пробормотала Цубаса. «Мой герой».